Это нехорошо с его стороны. Сергей Николаевич успокаивал меня. Лёвочка ничего не напишет, чтобы могло вредить вам, я в этом уверен. Да дурное и не пристанет к вам. Такого рода разговоры, конечно, только усиливали мое чувство к нему. Однажды я спросила моего друга. «Варя, скажи мне, что заметны наши отношения, чувства, я не знаю, как назвать это?» «Да как тебе сказать?» — отвечала Варенька. «К вашим отношениям придраться нельзя никак, но все же что-то у вас заметно. У тебя все на лице написано. А дядя Сережа стал часто ездить и все на тебя смотрит, про тебя говорит». Левочка намедни заговорил про него и сказал: «И когда-то он на охоту в Курскую губернию уедет», а потом прибавил: «Ему надо уехать, у него туман в голове». Разговор с Варей меня расстроил. Стало быть, у него туман, а у меня... Осень. Незаметно подходила осень. Настало и так называемое «бабье лето» от 1 до 8 сентября. Варя, Лиза и я выходили в поле с крестьянскими девушками копать картофель. Нас посылал Лев Николаевич ради развлечения, но мы больше болтали, чем работали. Конечно, не работа привлекала меня, а компания Душки, молодой бабы Арины Хралковой с чудным голосом и талантом плясать и других девок. По субботам я с сестрой рассчитывала поденных. Я знала их всех по именам. Солнце грело, как летом. Паутина, как дымчатая ткань, тянулась по всему полю и приставала к рукам, волосам и платью. Такой невероятно густой паутины я еще не видала. «Пойдемте купаться», — сказала я. «Мы живо вернемся, в поле так жарко». Варенька, Лиза и несколько девушек последовали за мной. После купания мы побежали домой по Пришпекту, когда послышался топот лошадей, и на плотине показалась тройка с коляской, которую я тотчас же узнала. Я бежала вперед, и все мои спутницы за мной. С визгом и хохотом мы пересекли дорогу, так что кучеру пришлось держать лошадей, чтобы не наехать на нас. Сергей Николаевич, улыбаясь, приподнял шляпу и проехал мимо нас. «Варя, я не пойду на картофель, я не могу», — сказала я. «Да и мы с Лизой не пойдем, раз приехал дядя Сережа». Они побежали к нему, а я к тетеньке в комнату. Я вышла лишь к обеду. За обедом Лев Николаевич говорил с братом об охоте. И Сергей Николаевич сказал, что он через несколько дней едет в Курскую губернию, в свое имение, и пробудет там до декабря. Мы не глядели друг на друга, когда он говорил это. К обеду приехала Марья Николаевна. Вечер и день прошли бесцветно. Сергей Николаевич сидел все больше с братом, они ходили вместе гулять, долго сидели вдвоем в кабинете и о чем-то секретно говорили, как мне тогда казалось. Весь этот и следующие дни я старалась провести с девочками, быть, как всегда, веселой и отнюдь не показывать ему, что меня удивляет и огорчает его внезапное отчуждение. После обеда я уехала верхом с Воейковым. Я это сделала нарочно, чтобы не сказать ему, что я еду. По словам Вари, я узнала, что он действительно был удивлен и все спрашивал: «Да зачем она уехала? Куда? Почему не сказала?» Когда я вернулась, он спросил меня: «Зачем вы ездили и куда? Кто вас на лошадь сажал?» «Индюшкин!» — смеясь, ответила я и отошла в сторону. На третий день...